Лист дела 19. Если графически изобразить динамику расследования, то получится спираль, центр которой в самом преступлении. Следователь всегда старается охватить первым витком самые реальные версии и бросающиеся в глаза факты. Только замкнув виток в кольцо и убедившись, что оно пустое, следователь расширяет орбиту поиска. Мое первое кольцо замкнулось 5 сентября, 3 часа дня. Нарочный привез справку из Крымспецстроя. Моя сеть была пуста, как карманы накануне получки. Следственный отдел. Справка треста Крымспецстрой. На ваш запрос сообщаем, что 2 сентября сего года шофер Нигматуллин А. перевозил в судак инструменты, лопаты, кельмы слесарные и архивные бухгалтерские документы, списанные в связи с истечением срока их хранения. В пути следования одна из пачек развязалась и ветром сдула почти половину документов. Никакой ценности для треста эти документы не представляют. Старший бухгалтер судакского отделения треста Крымспецстрой Яшина.